А пришел он в среду. Во сне он видел мужчину, который открыл нижний ящик стола и с помощью клейкой ленты прилепил к перегородке небольшую пластиковую коробочку, из которой торчал длинный тонкий провод, длиной примерно с фут. Он прикрепил конец провода изнутри к передней крышке ящика, задвинул ящик и ушел. Если бы показали ему фотографии людей, которые могли войти в кабинет Браунинга, он указал бы нам на убийцу, причем подтвердил бы свои показания в суде под присягой. Представляете, какие есть люди? Он бы добровольно пошел в суд даже без повестки. Были еще 3 или 4 личности, которыми занимался Сол и Орри. В деле арабских террористов Фред пока не продвинулся ни на шаг. Чтобы вы поняли, в каком гнусном настроении я пребывал вечером в четверг после ужина, я сообщу, чем занимался. Во-первых, чем я не занимался. Я не пошел к Солу на традиционный покер. Вместо этого я сидел в кабинете за своим столом и уныло пялился в блокнот, который я сам называю «последний резерв Нира Вульфа». В нем перечислены некоторые предметы, хранившиеся в частном сейфе банка Continental Trust Company. И я уже прикидывал, с какими из них можно с наименьшими потерями расстаться, если к нам по-прежнему будут обращаться только арабские террористы и ясновидцы. Вульф громоздился за своим столом, погрузившись в томик рассказов Тургенева, что тоже было дурным предзнаменованием. Он всегда берет книгу, которую уже читал, если у него на душе скребут кошки. Когда в дверь позвонили, я машинально кинул взгляд на ручные часы. Порой это требуется для протокола. Без 18:10. Я прогулялся в прихожую, щелкнул выключателем наружного освещения, выглянул в прозрачное лишь изнутри стекло, вернулся в кабинет и провозгласил. «Вам придется временно прервать чтение. Это Деннис Коупс». «Ты никогда не видел Денниса Коупса». «Верно, но Сол описывал его». Вульф захлопнул книгу, не удосужившись найти закладку, и уж тем более не стал загибать уголок страницы, ведь как-никак это был Тургенев. Я пошел открывать входную дверь. Посетитель со словами «Вы Арчи Гудвин» шагнул вперед, словно меня там и не было. «А вы», — начал я, — «Коупс, Деннис Коупс». «Не столь знаменит, как вы, но когда-нибудь стану. Могу я видеть вашего знаменитого босса?» Я был настолько счастлив от его прихода, от возможности вцепиться хоть в кого-то, кто мог вытащить нас из трясины, что даже не скривился при виде его длиннющих нечесанных волос и 2-дюймовых бакенбардов. Кроме того, когда он вошел в кабинет, протопал к столу Вульфа и протянул руку, Вульф пожал ее. Он крайне редко здоровается за руку и никогда не подает руку незнакомцу. Вот до чего он докатился. Усаживаясь, Коупс поддернул вверх брючины, дергающиеся руки, о которых говорил Сол. «Хорошее вам состряпали объявление», — с места в карьер заявил он. «Любой человек, который свяжется с Ниро Вульфом или с его помощником по поводу этого объявления, автоматически соглашается на данные условия». «Ну, трюкачи! Какое агентство?» Вульф нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «Кто написал это?» «Мистер Гудвин». «Ах, вот как!» Коупс уважительно смерил меня взглядом. «Чисто сработано, Арчи!» И снова обратился к Вульфу.